Ведь и красота – редкий дар, который во все века вызывал поклонение и страсти, в честь которой эллины строили храмы и слагали песни. Ждет ли ее безвестная доля семьянинки или славы избранницы? Но и для нее когда-нибудь зажгутся зловещие огни заката. И для нее наступит роковой час, когда, очутившись на вершине жизни, прежде чем начать свой спуск в долину, повитую сумерками забвения, человек в последний раз оглядывается назад на пройденный им путь и спрашивает себя: «Все ли я сделал? Все ли я сказал? Все ли взял от жизни?» Это страшный час итога. У многих ли из нас хватит мужества встретить свой закат с гордо поднятой головой? Но мы, господа, не умеем стариться. Мы взяли себе привилегию не казаться смешными, влюбляясь в 50 лет и женясь в 60. Мы строим жизнь, нам некогда любить, и потому нам все дозволено. С седой головой каждый из нас считает себя мазепой. А женщина-идеалистка. Женщина действительно любит даже седины наши, прощает нам отсутствие красоты и юности. Мы не прощаем ей ничего. Для каждой женщины закат – конец всему. Мы еще можем надеяться, что спуск в долину, где ждет нас старость, нам облегчит верная рука юной идеалистки. Но женщина обречена совершить этот последний путь в одиночестве всегда, всегда. За перевалом она оставляет лучшее, что украшало ее жизнь, нашу любовь, нашу страсть. Вот почему маленькой женщине, рожденной в мир, я пожелаю прежде всего не повторять роковых ошибок пушкинской Татьяны и Лизы из дворянского гнезда. Пусть эти скорбные тени, отказавшихся от счастья во имя сурового долга, не потревожат сна будущей женщины. Я желаю ей не угасить ни одного порыва, не отказаться ни от одной мечты, упиться всеми радостями. Пусть любовь ее будет светлой и ликующей, как это вино, без драм, без проклятий. Я желаю ей весенних зорь, знойного лета, мирных сумерек и молчаливой ночи безмятежных снов, без недопетых песен, без жгучих слез о невозвратном. Пусть не зажгутся на ее небе зловещие огни заката. Пусть запоздалая страсть, неразделенная страсть, не загорится в ее примиренной душе. Чокнемся, господа, за радостную женщину будущего. Воскресенский залпом выпил бокал, но тотчас взъерошил волосы, дернул себя за бороду, выкатил на Лучинина глаза и сказал: «Возмутительно». «Что возмутительно?» «Да вот это ваша схема счастья новой женщины. В чем разница между новой и старой? Ну?» «Я уже сказал. Пушкинская Татьяна и Лиза в дворянском гнезде отреклись от счастья во имя долга. Пусть новая поставит счастье выше долга, и тогда она завоюет жизнь». «А если счастье все-таки уйдет, если он изменит, опять крах, опять гибель? Нет, сударь мой. Вы тянете женщину назад, в то же болото, только другой дорогой. Вы опять бросаете личность, дух, высокие цели и стремления под ноги инстинкту. Вы опять хотите запереть женщину в золотую клетку счастья, когда жизнь зовет ее тысячами голосов. «А что же предлагаете вы?» — брезгливо усмехнулся Лучинин. Воскресенский стукнул кулаком по столу, и посуда задребезжала. «Долой любовь, долой иллюзии, довольно жертв Молоху! Женщина гибла и задыхалась в семье, в любви, под гнетом страсти, под гнетом долга. Все долой! Новая жизнь несет и новые задачи, и новые возможности. Не только освобождение крестьян ждет Россия». «Освобождение женщины» — вот наш лозунг. Из тесного дома, где она задыхалась, мы распахнули ей дверь к воле, к свету.